В эфире клуб DX с Вадимом Алексеевым. Мы начинаем 813-ю встречу в нашем клубе. Здравствуйте, друзья. Основной темой нашей сегодняшней программы будет прошедшая конференция Европейского DX-совета. Мы также познакомим вас с новыми расписаниями некоторых станций, которые работают на русском языке, но начнем с краткого рассказа о другой конференции, проходившей в Ханты-Мансийске. С 16 и 17 октября в Ханты-Мансийске состоялась вторая международная конференция Национальной ассоциации телерадиовещателей НАТ «Цифровая Россия. Сегодня и завтра». Кроме более чем 150 представителей управления средств массовой информации регионов России, в конференции приняли участие представители ЮНЕСКО и Европейской медиагруппы, а также представители компаний-производителей цифрового оборудования. Вот некоторые выдержки из резолюции, единогласно принятой всеми участниками этой конференции. От имени и по поручению участников конференции НАТ призывает Министерство культуры и массовых коммуникаций и Мининформсвязи Российской Федерации в кратчайшие сроки выработать основные согласованные принципы политики перехода с аналогового на цифровое вещание, а также предлагает предусмотреть при переходе к цифровому вещанию меры по сохранению и развитию регионального вещания в сетях DVB. Учитывая, что в регионах в инициативном порядке разрабатываются проекты цифрового вещания, НАТ считает необходимым в первую очередь определить количество, состав и статус обязательных телевизионных и радиопрограмм, то есть пакет программ бесплатного доступа. Кроме того, НАТ считал бы целесообразным в 2007 году прекратить разработку частот для аналогового вещания. С целью скорейшего формирования абонентской приемной сети необходимо изучить вопрос ограничения изготовления и продажи телевизоров без цифрового блока в 2007 году и в 2008 году прекратить продажу телевизоров и других приемных устройств для приема аналогового телевизионного сигнала. НАТ будет собирать конкретные предложения от региональных вещателей для определения путей наиболее оптимального перехода на цифровое вещание. Полностью текст резолюции опубликован на официальном сайте Национальной ассоциации телерадиовещателей nat.ru. Конференция Европейского DX-совета, о которой мы несколько раз говорили в будущем времени, успешно прошла в Санкт-Петербурге, как и было запланировано, с 19 по 22 октября. Место проведения мероприятия определило и самую многочисленную делегацию, которая, разумеется, была из России. К сожалению, в основном были коллеги из европейской части страны. Лишь один участник с Урала, а вот Сибирь и Дальний Восток так и не были представлены. Из зарубежных самой многочисленной была команда из Финляндии, более двух десятков участников. Другие страны Европы были представлены куда более скромным составом. Кроме Европы, в конференции принимали участие представители США и Японии. Конференцию открыл вице-президент Санкт-Петербургского DX-клуба Александр Березкин. Уважаемые мои гости, мы рады видеть вас в нашем замечательном городе. Мы здесь собрались с тем, чтобы провести очередную, 34-ю, уже по счету, конференцию Европейского DX-совета. Теперешняя наша конференция достаточно представительная. В ней примут участие более 70 делегатов из 13 стран мира. От Европейского DX-совета с приветственным словом выступил Тибор Силаги. Он был организатором конференции со стороны EDXC, а с 1 января 2007 года Тибор Силаги примет на себя обязанности генерального секретаря EDXC, заменив на этом посту своего предшественника Луиджи Кависи. I would like to give now a few greetings from different... Господин Силаги передал также приветствие от DX-клубов Венгрии и Швеции и объявил, что уже принято решение о проведении следующей юбилейной конференции Европейского DX-совета в Лугано, Швейцария. Ориентировочные сроки проведения с 1 по 5 ноября 2007 года. Должен сказать, что прошедшая конференция оказалась насыщена разными по тематике сообщениями и докладами. И сегодня мне хотелось бы описать коротко весь спектр тем, которые были затронуты. Более детально к каждой теме мы постараемся возвращаться в наших следующих программах. Большая часть выступлений на конференции была посвящена отнюдь не клубной деятельности. Так, первый докладчик рассказывал об истории открытия дальнего и сверхдальнего распространения радиоволн и роли ионосферы в этих процессах. В общем и целом, эта тема известна всем диексистам, но некоторые детали, изложенные профессором Милютиным, все же, на мой взгляд, могли заинтересовать радиолюбителей. Любительский и профессиональный подход к радиоприему и мониторингу радиостанций был продемонстрирован в двух других выступлениях. Одно из них было посвящено старым советским радиоприемникам, другое – использованию профессиональной стационарной магнитной антенны, способной практически полностью подавлять промышленные шумы различного происхождения. Одной из основных тем конференции стала тема цифрового вещания. Об этом на протяжении всех заседаний говорили несколько выступающих. Основой для дискуссии стало выступление Валентины Жолквер-Краснопольской, которая представляла на конференции ДРМ-консорциум. Выступление было достаточно убедительным не только из-за большого количества приведенных аргументов и доказательств в поддержку внедрения цифровых стандартов в эфирное радиовещание на всех диапазонах волн от длинных до ультракоротких, но и большое впечатление произвела на всех участников конференции практическая демонстрация возможностей трансляции в стандарте DRM. Полагаю, что подавляющее большинство участников заседания впервые увидели в действии реальные промышленные образцы цифровой радиоприемной аппаратуры именно на конференции. Специально для петербургской конференции радиостанция «Немецкая волна» организовала опытную трансляцию в стандарте DRM в направлении Санкт-Петербурга, поэтому все мы имели возможность услышать качество сигнала не с чьих-нибудь слов, а собственными ушами. И должен заметить, что демонстрация удалась на славу. О программном обеспечении для приема станции в цифровом формате говорили наши коллеги из Финляндии, а Александр Артамонов, заместитель генерального директора петербургского предприятия «МАРТ», которое занимается разработкой и производством аппаратуры для радио и телевещания, рассказал о российских разработках в области цифровых технологий вещания. Замечу тут попутно, что господин Артамонов со всей уверенностью утверждал, что как только в нашей стране будут утверждены необходимые технические стандарты в сфере цифрового вещания, то наша страна сможет обеспечить выпуск цифровых передатчиков и приемников по ценам существенно ниже, чем это сейчас рассчитывают в самом ДРМ-консорциуме. Представители вещательных организаций также не только присутствовали на конференции, но и выступали со своими сообщениями. Так, в частности, Майк Адамс, руководитель Национальной ассоциации коротковолновых вещателей Америки, рассказал о деятельности своей организации, а также о некоторых радиостанциях, входящих в ассоциацию, продемонстрировав интересные схемы и фотографии. Еще более подробный и интересный рассказ оказался у представителя петербургского отделения Российской телевизионной радиовещательной сети Михаила Тимофеева, который рассказал всем присутствовавшим о государственном и негосударственном вещании через технические средства, расположенные в Ленинградской и Калининградской областях. О нашем хобби и приеме станций в различных регионах рассказывали коллеги из Дании, Финляндии и Японии. На конференции были также представлены рассказы об истории, настоящем и будущем московского и санкт-петербургского DX-клубов. О московском клубе мы говорили в наших передачах в контексте юбилея московского информационного DX-бюллетеня. Поэтому сегодня мне хотелось бы предложить вашему вниманию фрагменты рассказа Александра Березкина о петербургском DX-клубе. Думаю, что все участники прошедшей конференции присоединятся к моим словам благодарности в адрес наших питерских коллег, которыми я хочу предварить эту запись. Коллеги, спасибо за предложение. Доставленную всем нам возможность провести 4 приятных дня в вашем городе. Санкт-Петербургский DX-клуб был основан в 1984 году. Тогда он назывался DX-кружок Ленинград, в соответствии с тогдашним наименованием нашего прекрасного. У истоков клуба стояли 3 человека. Это Вилли Воропаев, который, к сожалению, уже ушел из жизни. А двое других еще живы. Один из них Алексей Осипов. И третий Михаил Тимофеев. Эти трое диксистов встретились. Я тогда не присутствовал, но думаю, что, как водится, у русских выпили. И решили основать кружок. Область интересов нашего клуба – все аспекты нашего хобби. С момента основания наш клуб выпускал бюллетень «Экзотические DX-новости». Как вы видите, всего вышло 55 выпусков. В 1991 году клуб впервые в нашей стране организовал международный слет DX-ист. И в нем приняли участие радиолюбители из России, Украины, Финляндии, Бельгии, Литвы и Болгарии. В последующие годы проводились и другие встречи DX-истов в Петербурге и в том числе и в Финляндии. С сентября 1992 года и по 1993 год выходила наша DX-программа нашего клуба на волнах местной средневолновой станции «Радио Открытый город». Так вот, эта передача выходила сначала на частоте 828 кГц, а потом на частоте 1053 кГц. 26 августа 2001 года выпуск передачи был возобновлен, и она еженедельно транслировалась по воскресеньям на частоте 684 кГц, также через «Радио Открытый город». Эти передачи пользовались, как оказалось, широкой популярностью. популярностью среди радиослушателей не только Петербурга, вообще северо-западного региона. И пока эта передача выходила, мы регулярно получали рапорты о приеме из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, из соседних областей, из-за границы, из Финляндии, Латвии и Литвы. И все это несмотря на крайне неблагоприятные условия приема. Передача выходила днем, в час дня по местному времени. Мощность передатчика 10 киловатт. Ну и эта передача выходила в эфир. Последний раз она вышла 6 ноября 2005 года. После этого в силу ряда причин, ну, в основном экономического характера, радио «Открытый город» перестало транслировать свои программы. Но сейчас мы все-таки возобновляем эти передачи, но уже на другой частоте. И первая передача после долгого перерыва должна была выйти 18 октября перед нашей конференцией. Но вследствие ряда организационных причин этого не получилось, поэтому она выйдет 1 ноября. Частота теперь будет 1323 килогерца. И время 13 часов по местному времени. И пока она будет выходить один раз в две недели. Она будет выходить по средам. Последние несколько лет наш клуб принимает участие в издании справочника радиовещания на русском языке. Это является продолжением вот того справочника, о котором рассказывал Вадим. И главный редактор этого справочника Константин Гусев. В 2002 и в 2005 году представители клуба принимали участие в ежегодных конференциях Европейского ДИЭКС-совета, которые проходили в Поре, в прошлом году в Праге. Ну и наш клуб, как вы, вероятно, догадались, является организатором теперешней конференции. Кроме того, я еще хочу сказать, что в 1992 году наш клуб являлся ассоциированным членом Европейского ДИЭКС-совета. И это было впервые не только в России, а даже во всей Восточной Европе. Это были фрагменты выступления Александра Березкина на конференции Европейского ДИЭКС-совета. А, как я уже говорил, более подробно о некоторых темах конференции мы поговорим в следующих программах. Пока же несколько расписаний станций в только что начавшемся зимнем сезоне. Время, как обычно, всемирное координированное. Международное радио Словакии сообщило, что возвращается на короткие волны. С 29 октября трансляции будут в эфире на 6 языках с часу до 3, с 7 до 8.30, с 14 до 15 и с 15.30 до 21.30. В частности, получасовые программы на русском языке будут транслироваться в 14.00 на частотах 9440 и 13710 кГц, в 16.00 на частотах 5915 и 6055, а также в 18.30 на частотах 5915 и 9485 кГц. Часовые передачи радио «Веритас» и «Эйжа Филиппины» будут в эфире в новом сезоне в час 30 на частоте 17830 кГц, а также в 15.00 на частоте 9570 кГц. «Голос Турции» в новом сезоне будет в эфире в 14.00 на частоте 11980 кГц, а также в 18.00 на частоте 6135 кГц. Длительность программ 55 минут. Это были расписания работы некоторых станций на русском языке в новом зимнем сезоне. И в заключение. 26 октября 1976 года в Советском Союзе был запущен первый спутник непосредственного телевизионного вещания «Экран». Он обеспечил передачу одной цветной программы центрального телевидения на территории от Западной Сибири до Крайнего Севера. Это был самый социально направленный проект научно-производственного объединения прикладной механики. Запуск спутника «Экран» обеспечил прием телевизионного вещания подавляющей части территории Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера на простые и дешевые приемные установки, которые были доступны как небольшим населенным пунктам, так и индивидуальным пользователям. Благодаря этому спутнику программы центрального телевидения увидели жители Норильска, Игарки, специалисты геолого-разведочных станций и строители БАМа. Вот в действие системы «Экран» добавил 200-миллионной аудитории советских телезрителей еще около 20 миллионов человек. При этом доля территории СССР, на которой стал возможен прием центральных программ телевидения, возросла с 1/5 до 2/3. Создание спутника «Экран» — новый шаг на пути практического использования достижений космонавтики. Так писала газета «Правда» 1 декабря 1976 года. А в конце октября уже текущего года должен быть запущен первый, самый большой спутник прямого вещания в Китае. Спутник Синосат-2 предназначен для удовлетворения потребностей быстро развивающегося телевизионного рынка страны. Кроме телевидения, он предоставит услуги цифрового радио и широкополосной передачи данных, сообщает агентство «Телеком Азия». Синосат-2 будет способен транслировать сигналы радио и телевидения по всей стране. Он даст возможность каждому сельскому дому в Китае получить сигнал с использованием маленькой спутниковой антенны, предоставляя фермерам образовательные программы и даже удаленные медицинские услуги. Срок жизни спутника составляет 15 лет. Эксперты надеются на внесение в поправок в декрет 1993 года, который запрещал установку спутниковых антенн для приема иностранных программ. Как только это произойдет, 100 миллионов семей в Китае установят спутниковые антенны в период до 2010 года. И на сегодня это все. С вами прощаются режиссер Светлана Гирилович и ведущий программы Вадим Алексеев. До встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».